Глава 13. Проверка на прочность. Вечером того же дня Никитин позвонил Орлову и Кочкину и предложил встретиться в ресторане «Прага». Поводом стало то, что все остались живы после перестрелки. «Нужно отметить, что выжили», — сказал он по телефону Орлову. «Это главное. А то, что операция не удалась, дело поправимое». «Аркадий Петрович, может, не стоит?» — неуверенно ответил младший лейтенант. «Рука еще болит». «Тем более нужно. Боевое ранение нужно обмыть по-человечески, а то плохо заживет. Жду вас в 7 вечера». Орлов согласился, хотя в голосе слышалось нежелание. Кочкин отозвался охотнее. «Хорошая идея, товарищ следователь. После вчерашнего нужно снять напряжение». Ресторан «Прага» на Арбате был одним из лучших в Москве. Никитин специально выбрал это место. В роскошной обстановке люди теряют головы от восторга и быстрее напиваются от переизбытка эмоций. А потом, конечно, становятся откровенными. А главное, здесь подавали хорошую водку и закуски. Он пришел первым, заказал столик в тихом углу и стал ждать. В голове прокручивал план разговора. Нужно было осторожно, не вызывая подозрений, выяснить, кто из двоих мог предать операцию. Орлов появился ровно в 7. Выглядел бледным, левая рука была на перевязи. Сел напротив Никитина и неловко поправил повязку. «Ну, как дела?» — спросил Никитин. «Ну, нормально. Врач сказал, что через неделю снимут швы». «Болит?» «Терпимо. Главное, что кость не задета». Через несколько минут подошел Кочкин. Двигался осторожно, время от времени машинально притрагиваясь к левому плечу. «Простите за опоздание», — сказал он, усаживая за стол. «Долго ждал автобуса». «Ничего страшного. Как самочувствие?» «Да ерунда, царапина. Хуже было на фронте». Никитин заказал бутылку водки и разнообразные закуски. Когда официант принес заказ, он разлил водку по рюмкам. «За то, что живы», — сказал он, поднимая рюмку. «За то, что живы», — повторили Орлов и Кочкин. Выпили молча. Никитин внимательно наблюдал за их лицами. Орлов морщился от алкоголя, Кочкин пил спокойно, привычно. «Знаете, что меня больше всего поразило вчера?» — начал Никитин, закусывая селедкой. «Как они быстро нас обнаружили!» «Да, странно», — согласился Кочкин. «Мы же тихо сидели, не шумели». «Может, случайно заметили?» — предположил Орлов. «Не думаю. Слишком уж готовыми они были, будто знали, что мы там». Никитин разлил еще по рюмке. Орлов выпил неохотно, Кочкин с удовольствием. «Виктор», — обратился Никитин к Орлову. «Ты же слышал, что один из них сказал, они здесь. Как, по-твоему, откуда они могли знать?» Орлов покраснел, взял рюмку и долго крутил ее в руках. «Не знаю, Аркадий Петрович. Может, почувствовали что-то?» «Что именно?» «Ну, может, заметили наши следы или услышали, как мы разговаривали?» «Мы же шептали». «Да, но...» Орлов запнулся. «Может, у них хороший слух?» Иван повернулся Никитин к Кочкину. «Что думаешь?» «Думаю, что они профессионалы», — ответил сержант. «Может, специально проверили местность перед операцией, нашли наши позиции, подготовились. Когда успели, мы ж пришли раньше их. А кто знает? Может, они там давно крутятся, изучают местность, планируют налет». Никитин кивнул и снова разлил водку. Орлов уже был заметно пьян. Щеки покраснели, глаза блестели. Кочкин держался лучше, но тоже расслабился. «Знаете, что мне приснилось сегодня?» — сказал Никитин. «Будто я узнал, кто предупредил бандитов. И знаете что? Это был кто-то из нас». Орлов вздрогнул. Кочкин внимательно посмотрел на следователя. «Что вы имеете в виду?» — спросил сержант. — Ну да так, фантазии. Но ведь логично, правда? Кто еще мог знать о засаде? — Аркадий Петрович, — сказал Орлов тихо, — вы же не думаете, что кто-то из нас? — Не думаю, конечно, но факты — упрямая вещь. Знали о засаде только трое, мы с вами. Больше никого не посвящали. — Может, за нами следили? — предположил Кочка. — Ну, видели, как готовились. — Возможно. Никитин пристально посмотрел на него. «Иван, а ты никому не рассказывал о наших планах? Жене, друзьям?» «Конечно, нет», — возмутился Кочкин. «Я не первый день в милиции». «А ты, Виктор?» Орлов покраснел еще сильнее. Я никому не говорил, — пробормотал он. — Уверен? — Да, уверен. Но в голосе звучала неуверенность. Никитин это заметил. — Виктор, — сказал он мягко, — если есть что-то, что тебя беспокоит, лучше рассказать. Мы же свои. — Нет, ничего нет, — быстро ответил Орлов. — Просто нервничай после этой засады. «Понимаю, первый бой — это всегда стресс». «Да, наверное». Никитин разлил остатки водки. Орлов был уже совсем пьян, еле держался на стуле. Кочкин пил много, но крепко. «Знаете, что меня еще удивило?» — продолжил Никитин. «Как точно они стреляли, особенно тот, что ранил Виктора?» «Почему именно меня?» — спросил Орлов. «Да потому что попал точно в руку. Ни в грудь, ни в голову, в руку». Как будто специально хотел ранить, а не убить. Может, случайно? Может. А может, знал, что стреляет в своего человека и не хотел убивать? Орлов побледнел. Что вы хотите сказать? О, ничего конкретного, просто размышляю вслух. Аркадий Петрович, вмешался Кочкин. По-моему, вы слишком много думаете. Бывает, что операции не удаются. Не надо искать заговоры там, где их нет. «Возможно, ты прав». Никитин посмотрел на него. «Но скажи честно, тебя не удивило, что тебя ранили так легко? Пуля прошла по касательной, даже кость не задела». «Мне повезло», — ответил Кочкин. «Это плохо?» «О, нет, конечно. Просто подозрительно везучий ты, Иван». «Что вы имеете в виду?» «Да ничего. Выпьем за твою удачу». Они допили остатки алкоголя. Орлов уже с трудом сидел прямо, Кочкин хмурился, но держался. «Ладно, хватит мрачных мыслей», — сказал Никитин. «Поехали по домам, завтра новый день». Они расплатились и вышли из ресторана. На улице было холодно, моросил дождь. Орлов шатался, Кочкин поддерживал его. «Иван, отвези Виктора домой», — попросил Никитин. «У него рука болит, да еще и пьяный». «Конечно, Аркадий Петрович». «А завтра увидимся в отделении. Будем планировать дальнейшие действия». Они попрощались, и Никитин остался один. Шел по темным улицам, обдумывая вечер. Ни один из них не признался в предательстве, но оба вели себя странно. Орлов явно что-то скрывал, нервничал, краснел, избегал прямых ответов. Кочкин держался увереннее, но его спокойствие тоже могло быть маской. Нужно было копать глубже, проверить их связи, финансы, прошлое. Кто-то из них обязательно оставил следы. А пока нужно было быть осторожным. Если предатель среди них, то он уже знает о подозрениях и может предпринять ответные меры.